Глава 35. Долго не выходя из ангара, я порядком подзабыл, как же тут убого и грязно. Слепленные из всевозможного мусора дома, грязные и приставучие обыватели, все раздражало меня, пока я шел к красивым надписям бара, которые были видны издалека. Один раз пришлось достать плазменный пистолет и выстрелить рядом с ногой одного приставучки. Только после этого он, зашипев, отстал от меня, хотя тащился до этого два квартала. Правда, чем ближе я подходил к контине, тем меньше становилось надоедливых существ. Некоторые из них вообще шарахались от меня, словно от зачумленного. Те же, кто сидели рядами, недалеко от лестницы входа в контину, уставились и провожали меня взглядами до самой двери. Да так, что даже спина зачесалась. Охранники на входе также скосились, но ничего не сказали, пропустив внутрь. Поскольку я пришел по делу, то сразу направился в сторону помещения, где находились представители торговой федерации. А приблизившись, с удивлением заметил, что возле одного из столиков стоят три крестонца и жестикулируют, пытаясь что-то доказать весьма хмурому представителю корпорации. Неудивительно, что когда внутрь зашел я, повисло гробовое молчание. Крестонцы тут же развернулись и, бросая на меня гневные взгляды, вышли из зала. А навстречу поднялся уже знакомый представитель расы кошачьих, который был еще более хмур, чем тогда, когда звонил извиняться за то, что меня убили в их контине. «Опять ты бессмертный», — устало сказал он, приглашая пройти в отдельный кабинет. «Почему именно в мое дежурство на этой планете происходят всякие непотребства?» Мы зашли в кабинет, весьма дорого обставленный, и он занял свое место, приглашая присесть напротив. «Поинтересуюсь из чистого любопытства, что вы не поделили с крестонцами?» «Они забрали у меня центнер галладиума и замораживатель, и не заплатили». Я пожал плечами, скрывать что-то не видел смысла. Печальное до этого лицо менеджера вытянулось, а уши стали торчком. «Сколько? Замораживатель? Вы нашли тело гиганта Хайдера? Думаю, вы понимаете, что сумма похищенного слишком велика, чтобы я мог об этом просто так забыть». «Конечно, жаль, вы не обратились к нам с таким товаром. Уверен, мы бы нашли с вами компромисс». «Но я думал, собственная фракция не кинет одного из своих членов. Но, как оказалось, деньги на этой планете превыше любых других ценностей». «К сожалению, это так», — покивал он головой, соглашаясь. «Но если вы пришли за этим, то боюсь вас расстроить. Мы не влезаем в разборки между фракциями, если они проходят не на территории бездны. К тому же, ваше дело касается разборок внутри фракции, до которых нам вообще нет дела». «А чего тогда тем нужно было от вас?» — поинтересовался я, показывая головой в сторону ушедших отсюда недавно существ. «Как раз пытались сказать, что вы напали на них рядом со вторым шлюзом и требовали призвать к ответу». «Да, вот это уже наглость», — удивился я. «На меня сегодня напали 5 их кораблей. Я едва выжил. Так что как-то странно слышать такое от тех, кто все сам и затеял. Пока бои проходят за границами города, мы ни во что не вмешиваемся», — повторил он. «И если вы пришли с той же жалобой, вынужден вас расстроить». «Что?» «А, нет, я за покупками пришел», — открестился я от всяких просьб. «Хотел спросить, есть ли автоматические станции подготовки кораблей в ангаре, а то тяжело таскать все одним погрузчиком». «Такие, конечно, есть, но ставятся обычно только в ангары повышенной вместимости», — тут же заинтересовался он возможной прибылью. «У меня 4-й VIP на платном шлюзе. Его размеры достаточны?» «Да, конечно», — слегка удивился он. «Давайте тогда я покажу вам варианты. Есть узкопрофильные системы, подешевле, те, что универсальные, чуть дороже. Но я уверен, что мы подберем вам хороший вариант». «И не забывайте, что вы обещали мне скидку в 35%, вспомнил я о прошлом звонке. «Я помню, бессмертный», — сморщился он. «Такое трудно забыть». Он дал мне планшет и стал показывать варианты, которые могли меня устроить. «Хм, а если я куплю новый корабль, они точно смогут с ним работать?» — поинтересовался я, когда остановился на более универсальном модуле за 3 миллиона кредитов. «Конечно. Поскольку всегда есть вариант, что такое может произойти. Третье поколение системы Энторос может апгрейдиться любыми дополнительными модулями. Так что если даже ваш корабль будет уникальной конструкцией, В компании производителя всегда можно запросить модернизацию под ваши требования на все время действия гарантии». «Отлично, покупаю». Я протянул руку, и он списал кредиты с моего счета. «Доставка и установка за наш счет», — тут же вспомнил он. «Если хотите, можете дать нам доступ в ангар. Мы все установим в ваше отсутствие». «Нет, спасибо. Когда она прибудет, свяжитесь со мной. Я лично хочу проследить за установкой». «Хорошо, как пожелаете», — не стал спорить он. «Может, хотите посмотреть что-то еще?» «Нет, спасибо. Если только у вас нет какого-нибудь модуля связи, чтобы мне к вам не бегать постоянно», — задумался я, вспомнив про терминал крестонцев. «В отличие от фракционного, торговая федерация вряд ли будет отслеживать каждый мой шаг. Но в любом случае подозрительные заказы я не собирался через него делать. Во избежание, так сказать». «Есть. И вам, как постоянному клиенту, мы установим его совершенно бесплатно», — обрадовался он. «Когда вам будет угодно?» «Думаю, чтобы два раза вам не ездить, пусть привезут тогда, когда прибудет автоматизированная станция погрузки и разгрузки». «Договорились. С вами приятно иметь дело», — встал он и поклонился. «Взаимно», — раскланялся я и попрощался. Менеджер проводил меня до двери, где мы еще раз тепло попрощались. Что же, вроде бы все, что хотел, сделал. Я остановился на пороге бара, раздумывая, куда направиться дальше. Хотя нет, нужно купить еще тару, в которую буду упаковывать орудия. Только после этого можно будет звонить шаханцам. Пришлось возвращаться назад и докупать необходимое. После этого возвращаться в ангар, чтобы подготовить трофейные орудия к транспортировке. Я не хотел, чтобы грузчики, которые явятся на погрузку, видели серийные номера и модели транспортируемого. Тогда бы меня очень быстро вычислили, а также поняли, куда пропал отряд крестонцев, посланный на мою ликвидацию. Ведь одно дело гадать, кто победил в недавнем бою, а другое — иметь железобетонные доказательства. Так что пришлось потратить время еще и на двойную упаковку. Я перестраховался, но от этого мне лично было только спокойнее. «Виктор, звонила ваша мама», — уведомил ИИ дома, когда я, разбитый и усталый, поднялся из капсулы после многочасового марафона, что произошел в игре не совсем по моей воле. «Да? Оставила сообщение?» — поинтересовался я, залезая в кровать и накрываясь одеялом. «Попросила приехать к ним на день, поскольку соскучилась». «С чего бы это?» — удивился я, закрывая глаза и тут же засыпая. Просыпался я тяжело. Открывать глаза и шевелиться категорически не хотелось. Но и просто лежать, ничего не делая, было сложно. Так что я пошел на компромисс, попросил дом приготовить кофе и включить новости. А уже потом, когда ароматный напиток стоял рядом, и запах заставил меня протянуть руку, одновременно с этим, открыв глаза, встал. Потому что дальше затягивать пробуждение смысла не было. Позевывая и потягиваясь так, чтобы не расплескать жидкость в стакане, я побрел в зал, где с удобством развалился на диване, прибавив громкости новостям. «Таким образом, правительство приняло во втором чтении закон о том, что доходы, полученные в результате деятельности физических и юридических лиц в виртуальном пространстве, также подлежат налогообложению», — ошарашил меня диктор. «Повторюсь, это мировая практика, от которой нам нельзя просто отвернуться, поскольку все больше людей, особенно с низким уровнем доходов, предпочитают проводить время в галактике, а не заниматься низкооплачиваемым трудом на улицах городов. Это, в свою очередь, вызвало большой спрос на эти должности, и работодателям пришлось повышать заработную плату. Однако найти сейчас людей на черновую работу все равно остается сложно. К счастью, прогресс не стоит на месте. И вчера компания PR анонсировала выход андроидов, максимально похожих на людей, чем взорвала общественное мнение, так как в ее сторону тут же посыпались обвинения в сексизме и попытках обрушить всю мировую экономику, выпустив на рынок данный продукт. На что Тим Гросс заявил, что техническую революцию нельзя остановить, и нужно лучше к ней подготовиться. А релиз своего продукта они отменять не будут, поскольку использование андроидов в вооруженных конфликтах получило только высшие оценки. Так что компания хочет занять и монополизировать ту нишу рынка, в которой сейчас ни у кого нет подобного предложения. Наше правительство тут же отреагировало, выпустив релиз о том, что андроиды на территории России продаваться не будут. По крайней мере, до того момента, пока не появятся законодательные акты, стандартизирующие их покупку, хранение и использование. Ведь все мы прекрасно знаем по множеству фильмов, какие проблемы встанут перед человечеством, если все ниши в производстве и домашнем хозяйстве будут занимать андроиды». «Совсем с ума сошли», — покачал я головой. «В первый же год нелегальный рынок заставит их передумать. Лучше бы и правда сейчас готовили законопроекты. Новости о появлении андроидов всколыхнули весь мир. Так что на какой бы я канал ни переключил, все только и обсуждали заявление Тима Гросса и реакцию на это правительств всех стран. Большинство склонялось к мнению, что нужно все запретить, дабы не обрушить мир в пучину хаоса. Словно подтверждая правдивость этих слов, активизировались секты, предвещающие конец света, и сторонники теории глобальных заговоров, объясняющие, что все это происки инопланетян, которые, посеяв сначала хаос на Земле, затем прилетят нас захватывать. «Если бы вы знали, что они уже прилетели, завопили бы еще громче», — хмыкнул я, направляясь в душ. Переступив порог ванной, я недоуменно посмотрел на свое отражение, затем протер глаза, не поверив тому, что увидел. «Не понял?» Я смотрел и не понимал, как такое возможно. Мое тело, отродясь не блиставшее спортивной формой, сейчас выглядело словно тело бегуна. Ни капли жира, одни мышцы, канаты сухожилий и вен, видневшихся под тонкой кожей. Я поднял руку, напряг бицепс и сглотнул слюну при виде результата. «Не то чтобы я был против», — задумчиво разглядывая себя в зеркале, сказал я вслух. «Но хотелось бы получить объяснение подобной трансформации. Еще долго принимая душ, я напрягал то руку, то ногу, то щупал кубики пресса, все думая, что это галлюцинация. И скоро все пропадет, как у той Золушки, у которой исчезла карета и платье после 12 часов ночи. Но время шло, а со мной ничего не происходило. Тело оставалось все таким же упругим и твердым, так что пришлось прекратить самолюбование и вернуться в комнату. Вот только не успел я сесть завтракать, как на видеостене появилось изображение входящего звонка от мамы. «Привет», — сразу же ответил я. Чересчур жизнерадостная мама с непонятно о чем, жестикулирующим отцом на заднем фоне, удивила меня. «Вить, приедешь к нам сегодня? Мы так соскучились по тебе». «Зачем?» — удивился я, поскольку планировал после завтрака заняться совершенно другими делами. «Ты не хочешь родных проведать?» Мама нахмурилась. «Наверное, тогда нам с отцом нужно к тебе приехать, посмотреть, как дела». Приезда мамы к себе в квартиру мог пожелать только ненормальный, поскольку я тут же автоматически не смогу играть, когда мне хочется, а все время посвящу уборке и просмотру сериалов под мамина. «Какая красивая девушка, правда? Как же она похожа на Машу?» Я прекрасно знал эти ее намеки, так что, несмотря на то, что отец активно отрицательно жестикулировал, пришлось согласиться. «Хорошо, но только на ночевку. Завтра утром у меня срочные дела». «Конечно, приезжай. Я и твои любимые салаты приготовлю». Это меня насторожило еще сильнее. Мама явно что-то задумала, но отступать было поздно, поскольку я уже согласился. «Вызываю такси, скоро буду», — хмуро ответил я в ответ на ее радостную улыбку и отключился. «Что опять? Приехала племянница соседки? Или какая-то из ее хороших знакомых в очередной раз развелась?» — думал я, собираясь на выход после того, как вызвал машину. Мама давно питала надежды на скорое обретение внуков, а я ее постоянно в этом разочаровывал. Поэтому иногда в ней желание стать бабушкой перевешивало все остальное, и меня знакомили или устраивали встречи с очередной претенденткой на роль жены. Все они, конечно же, ничем не заканчивались, поскольку я, хоть и был симпатичным, но ни мои физические данные, ни тем более мои финансовые дела никого из них не привлекали настолько, чтобы встречаться повторно. Похоже, и в этот раз мне предстояло очередное свидание. С этими мыслями я вышел из квартиры и, спустившись, сел в ожидающее у подъезда такси.